«Мне надо сейчас уйти. Я понимаю. Спасибо вам за все, Лёва. Если бы вы знали, как я вам за все благодарна... Да, я уйду». «Да куда же вы пойдете, Ирина? Вам есть куда идти? Ведь некуда, правда?» «Да, некуда, но вы и без того позволили мне у вас 2 месяца прожить». «А если некуда, так оставайтесь. Я человек занятой, очень много работаю, меня и дома-то практически не бывает». «Но как же я останусь, что вы? Как это вообще будет выглядеть?» «Да какая разница, как это выглядит, если вам с ребенком больше идти некуда? Да пусть выглядит как угодно, хотя я могу вам еще один вариант предложить». Он глянул на нее так осторожно и опасливо, будто заранее знал, что она не примет никаких других вариантов. И долго молчал, пока она сама не переспросила, какой вариант, Лёва. «Ну, такой. Но для этого нам надо хотя бы на «ты» перейти, а то совсем уж нелепо будет выглядеть. Давайте на «ты», а?» «Давайте, то есть давай, да». Лёва улыбнулся и кивнул. Они снова замолчали надолго. Она первая не выдержала этого напряженного молчания, спросила тихо. «Как вы в командировку съездили? То есть ты расскажи». «Да отлично съездил, очень даже результативно. Все время там в лаборатории пропадал. Знаешь, никогда раньше со мной такого не было, а тут... Мне так хорошо было думать, что меня дома ждут. То есть, я хотел сказать, хорошо было думать, что в моей пустой холодной квартире кто-то живет. Но квартира вовсе не холодная. Здесь очень тепло и уютно. Ну да, я просто хотел сказать, что плохо возвращаться в пустой дом. Холодный, потому что пустой. А еще я подумал, ты только не сердись на меня, ладно? Еще я подумал, что...» Он не успел сказать, на руках у Ирины заплакала Вика. Она произнесла деловито: «Перепеленать надо. Она мокренькая, наверное. Я перепеленаю». Быстро ушла в спальню, и Лёва почему-то потащился за ней. «А можно я ее подержу?» — попросил робко, когда Вика, освобожденная от мокрых пеленок, лежала голышом на кровати и пищала от возмущения. «Подержи. Только осторожно, пожалуйста». Он неумело взял ребенка на руки, стоял, смешно выпучив глаза и замерев в неловкой позе. И боялся пошевелиться, весь напрягся в благоговении. Казалось, даже дышать боится, а не то чтобы говорить в этот момент что-то. И все же проговорил тихо, просительно, осторожно. «Я давеча хотел сказать тебе, то есть предложить, может, мы просто поженимся, а? Ну, чтобы ты могла здесь остаться с ребенком». Она бросила возиться с пеленками, глянула на него то ли испуганно, то ли удивленно, и переспросила: «То есть ты сейчас предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» «Ну да, руку и сердце предлагаю. Я бы даже на одно колено привстал, но не могу с ребенком. Уронить боюсь, и я, и... Ой, ой, она меня описала, кажется». Она неожиданно для себя рассмеялась легко, проговорила почти весело: «Говорят, хорошая примета. Значит, на свадьбе у Вики гулять будешь». Он тоже засмеялся неловко, глядя на ребенка с умилением, потом перевел взгляд на нее, сморщил лоб, спросил тихо: «Так я не понял. Если ты смеешься, это значит, что ты согласна?» Вместо ответа она вдруг заплакала, прижимая ладони к лицу, и проговорила сквозь ладони сдавленно: «Спасибо тебе, Лёва, спасибо! Спасибо тебе за всё!» «Ну что ты, Ирина? Не плачь! Ну не плачь, пожалуйста! Я так понимаю, что это твое спасибо, ты согласна, да?» «Да, Лёва, да, конечно же, да!» «Ну вот и замечательно! Знаешь, потом, когда мы будем вспоминать, как я делал тебе предложение, нам обоим будет смешно, что ты вместо привычного «да» ответила мне «спасибо». Наверное, это будет единственный случай во всей практике матримониальных предложений, когда невеста ответила «спасибо». «А что я могу тебе еще ответить, Лёв? Да, я буду тебе хорошей женой, самой преданной, самой верной и благодарной. Ты ведь спасаешь меня, получается». «А вот этого не надо, прошу тебя. Я ж не потому, что ты, просто ты мне очень понравилась, правда. Я эти 2 месяца только о тебе и думал, о тебе и о Вике». Он замолчал, снова с умилением глянул в маленькое личико девочки, произнес тихо с нежным придыханием: «Вика! Викуся, ты моя дочка, моя!» Потом, когда пили чай на кухне, он проговорил деловито: «Надо будет нам быстрее до ЗАГСа дойти, а то мне снова скоро в командировку ехать. И Вике надо свидетельство о рождении оформить. Ты ведь этого еще не сделала, верно?» «Нет, не успела еще». «Вот и хорошо. Отцом меня запишем. Ты не возражаешь? И фамилию мою дадим». «А какая у тебя фамилия?» «Виницкий. И ты будешь Виницкая, и Вика». «Да, хорошо звучит. Ирина Виницкая. Виктория Виницкая. Как по заказу». «Да. Только давай с тобой договоримся, Ирина, что это все тебя ни к чему не обязывает. Я же прекрасно понимаю, ты приняла мое предложение из-за того, что выхода у тебя нет». «Перестань, Лёва, зачем ты? Не надо». «Но разве это не так? Я же все понимаю прекрасно и очень тебе благодарен. Ты будешь свободна в дальнейшем, ты ведь можешь кого-то по-настоящему полюбить, и я не буду тебя удерживать, если ты...» «Ну, тогда и ты будешь свободен, договорились?» «Хорошо, пусть так и будет. Но пока мне этой свободы совсем не хочется. Вот я зашел сегодня домой. Так вкусно борщом с кухни пахнет, и еще чем-то таким необъяснимо счастливым. Я остановился, аж дыхание перехватило. Давно забытые ощущения. Я ведь один живу с 18 лет, все один да один. Работой спасаюсь. Кандидатскую ночами пишу. Получается, что и муж из меня плохонький, которого все время почти дома нет. Ну, не говори так, не надо. Ты просто замечательный, Лёва. Ты умный, ты добрый, ты самый лучший». Так она и осталась у него. В этой самой квартире, на этой самой кухне. Вскоре они поженились, Вику записали его дочерью, и потекла их обычная семейная жизнь, как у всех. Если не считать оговоренного в ней многоточие, конечно. Правда, иногда она думала, может, и нет уже никакого многоточия. Живут и живут, бегут будни и выходные, годы проходят. Шибко страстной любви между ними нет, это понятно. Но, может, ее из-за многоточия и нет, да и не важно. Некогда было думать о любви. Времена были трудные, непонятные. НИИ, где работал Лёва, чудом держался все трудные годы, почти продержался до конца 90-х и даже до начала 2000-х, но и его закрыли в связи с отсутствием финансирования. Он с трудом пережил такую перемену в жизни. Однажды Ирина проснулась среди ночи, а Лёва рядом нет. Вышла на кухню, увидела, как он сидит за столом, подперев голову руками, смотрит на папки с научными разработками. Слезы бегут по щекам, увидел ее, встрепенулся, проговорил виновато, указывая глазами на папки: «Там ведь вся жизнь моя, сколько труда вложено, сколько бессонных ночей, и никому это все не нужно, как оказалось». Раньше было очень нужно, даже лабораторию мою подгоняли: «Давай результаты, давай». «Ну вот же они, результаты, все в этих папках, и что? Почему раньше были нужны, а сейчас вдруг нет? Кто мне это объяснит? Кто? И кто за всю ответственность возьмет? Ответственность за безответственность?» «Ну не надо так, Лёва, что ты?» Подсела она рядом, огладила его по плечам. «Ты же ни в чем не виноват, ты честно делал свое дело». «Да, честно. Но теперь мне от этого легче, что ли? Куда я теперь? Даже не знаю, куда я работать пойду. На рынок торговать, в Польшу за шмотками ездить». «Да проживем как-нибудь. Не переживай, я работать пойду. Вику в детский садик устроим». «Куда? Куда ты пойдешь работать? Тебе же в институте восстановиться надо. Мы ведь уже обсуждали с тобой это». «А я и восстановлюсь, только на вечернем отделении. Или заочном. А работать пойду, ну, не знаю, хотя бы фасовщицей в магазин. Я вчера объявление на дверях видела, когда за продуктами ходила. Проживем как-нибудь, правда. Пойдем спать. Хватит тут сидеть. Пойдем, пойдем». На следующий день Лёва убрал все папки с разработками на антресоли, пошел искать работу. Устроился в бюро по ремонту бытовой техники. И потом шутил грустно: «Это ж большая удача, мол, Все-таки не на рынке стоять, как другие. Многим его бывшим сотрудникам пришлось там стоять. Потом он и другую работу себе нашел, более оплачиваемую. Устроился на фирму к бывшему начальнику по НИИ, что-то они там проектировали. Худо-бедно, а все равно новая работа более творческой оказалась, чем старые телевизоры ремонтировать. Лёва сам так сказал, а она, как всегда, согласилась и одобрила. И никаких лишних вопросов не задавала. Так повелось у них сразу, что она никогда и никаких вопросов ему не задавала. Все, что Лёва делал, принималось в их семье как правильное. Она восстановилась в институте. Днем работала, вечерами училась. Вика подрастала. Лёва относился к ней трепетно, как к родной дочери. Жизнь шла себе и шла. Однажды она случайно встретила на улице Катю. Та кинулась к ней с радостными объятиями, с расспросами. «Иринка, боже мой, это ты? Живая и невредимая. Еще и выглядишь отлично. Как ты? Где ты сейчас? И куда пропала тогда? Мы с девчонками тебя искали. Почему ты пропала-то? Объясни». «Ну, так получилось, Кать. Не захотела вас обременять. Да и чем бы вы могли мне помочь тогда?» «Ничем не могли помочь». «Ну да, не могли. Но все равно позвонила хотя бы. Сказала, где ты и что с тобой. Мы же волновались, переживали. Даже мачехе твоей позвонили, помню. Сказали, что ты родила, что из института ушла, что из общежития тебя выгнали». «И что она вам ответила?» «Да что-то грубое очень, сейчас уже и не вспомню. Вроде того, знать ничего не знаю и знать не хочу». «Да ладно, что теперь вспоминать? Ты лучше расскажи, как живешь, как устроилась. Я вижу, у тебя кольцо обручальное на пальце. Замуж вышла, да?» «Да. Давно? Давно. И хорошо живешь, наверное». «Хорошо, Кать. А твой муж, он, к дочке как относится? Не обижает?» «Нет. Он ее сразу своей признал. И любит как родную, и считает родной». «Да, повезло тебе, что ж. А у меня наоборот все получилось, представь. Замуж вышла, ребенка родила, а через год развелись. И мой бывший совсем о ребенке не думает, будто он совсем чужой ему. Вот и вышло, что ты счастливее меня оказалась. Вот же судьба какая, скажи. Бывает, что счастье вопреки всем обстоятельствам посылает. Даже завидно ей Богу». После этой встречи Ирина задумалась. А действительно ли она счастлива с Лёвой? Или просто живет автоматически, следуя за чувством благодарности к нему? Но разве этого мало для хорошей семейной жизни просто быть благодарной? Ведь все у них и впрямь хорошо. Какого еще рожна ей надо? Когда у Лёвы появилась другая женщина, она это сразу поняла. И ждала, когда Лёва сам объявит ей об этом. И уйдет к ней. Уже целый год ждала решительного объяснения. И хотела этого объяснения, и не хотела. И в себе не чувствовала возмущения и горделивой обиды. Откуда им было взяться-то? Меж нею и горделивой обидой благодарность стояла стеной. Выросла за эти годы, окрепла. Нет, пусть Лёва сам все решит. Он имеет на это право. Сам. Жаль, что Вика узнала. Жаль. Теперь все само собой покатится. Еще неизвестно, в какую сторону покатится. Как Вике объяснишь теперь, что Лёва ей не родной отец? Еще и родители Ромины выплыли так не кстати. Их только сейчас не хватало.